Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 9 декабря. По народному месяцу слову Юрьев день, Егорий холодный. В этот день христиане вспоминают об освящении собора святого Георгия Победоносца в Киеве, 1051 год. На Руси дважды в год Егория поминают, посвящая оба праздника памяти Георгия Победоносца, 6 мая – Егория Вешнего, а 9 декабря – Егория Холодного. До установления на Руси крепостного права день 9 декабря по новому стилю считался сроком возможного перехода крестьян от одного помещика к другому. Нужно было лишь предупредить бывшего хозяина о своем желании за неделю до Юрьева дня уплатить владельцу земли за пожитое особую пошлину за пользование земельным наделом и двором и с чистой душой отправляться в другую вотчину на поиски лучшей доли. Соборное уложение 1649 года раз и навсегда запретило подобные вольности, закрепив крестьян за владельцами тех земель, на которых они до сей поры проживали, хоть и скудно, но свободно. С этого времени пошли гулять по свету горькие поговорки, сохранившиеся и до наших дней. Верстался мужик на Юрьев день родить о боярском добре, да и засел, как бирюк в норе. Срежалась баба на Юрьев день погулять с барского двора, да дороги не нашла. Или «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Но что было, то прошло, а в памяти народной не только пословицы и поговорки о потерянной волюшке вольной сохранились. На Руси в память святого Георгия в этот день чтили воинов, кавалеров Георгиевского креста. Это был праздник мужества и силы. Возможно, поэтому появился обычай на Георгия вести слабых мужчин и парней в баню, парить их дубовыми вениками. Дерево с древности символизировало крепость, силу и мужество, и смазывать растопленным волчьим жиром. Считалось, что так человек впитает в себя крепость священного дерева и исполнится звериной смелостью. Егория считали повелителем волков и охранителем скота. Именно к нему обращались, чтобы хищники не нападали на домашних животных. В народе замечали, что в Юрьев день волки начинают ходить за добычей к деревне. И люди по этому поводу говорили, что у волка в зубах то Егорий дал. Медведи же, напротив, с этого времени засыпали самым крепким сном в своих берлогах. А еще в это время старики подслушивали воду в колодцах, и если была она тихой да сонной, ждали зимы теплой, безветренной. А коли слышались из колодцев всхлипы да хрипы, да вода шла рябью, то готовились к лютым морозам, совьюгами и метелями, еще усерднее обивая двери войлоком, конопатя окна и погреба. И примечали, если Егорий с мостом, Никола с гвоздем, с сильными морозами, то есть. Волк воет поблизости от жилья к сильным морозам. До Егорьева дня бывает иней, то сев овсов в будущем году окончится 6 мая. А еще добавляли. Зима глаза снегами тешит, а уши холодом рвет. Здравия и счастья вам, славяне! Братья месяцы.